но жив, быстро оценил Лавкач. Подарочек от Марка, защитный прибор в виде амулета, скорее всего, алхимический артефакт сгорел, но он жив, и надо действовать, срочно, пока живы хоть кто-то в отряде. Кирилл, не вставая, дернул рукой к бедренному подсумку, схватил небольшую металлическую полусферу, сжал до хруста и метнул в стену, и там она прилипла, как приклеенная. При этом грохот продолжался, но из чего стреляли, подумать страшно. Да, изделие Марка придало бетону стены фантастические защитные свойства, но до этого три выстрела пробили минимум 6 стен, после чего снайперски точно попали. Одна в Сиплова, две, одна за одной, в Лавкача. И если бы не командирские бонусы в виде дополнительной защиты от Марка. Впрочем, не время об этом думать. Эфирный доспех на максимум. Все щиты активировать. Перемещаться. Артефакты укрепителей передать мне. Команду бойцы выполнили, но им явно надо было объяснить, что он задумал. Потому что слишком подобный приказ напоминал. Впрочем, неважно. Укрепитель действует от 3 до 10 минут. Нам нельзя их тратить. Нельзя спускаться и отходить на дальнюю часть здания. Там тоже может быть стрелок, возможно. Но главное, если мы перестанем изображать из себя цели, стрелок переключится на наших на первом этаже. А они не имеют той защиты, что мы. Да и, а вот и они, с мрачным удовлетворением отметил Лавкач 4 брони автомобиля, проламывающихся сквозь тонкий металл стен. Так может поможем? Нет. Рассредотачиваемся, пытаемся понять, где стрелок. На втором этаже в течение минуты раздавался ритмичный грохот. Стрелок пробовал на прочность поделку Марка, пока безуспешно. А вот перед домом развязался полноценный бой. Причем, бросающий мимолетные взгляды Лавкач чувствовал приближение костлявой. Выполненные в виде самых обычных пикапов и микроавтобусов бронеавтомобили нападающих шутя держали массированный огонь бойцов. Выбежавшие из машин противники, не шутя, укрывались за своими машинами. Но несколько осколочных гранат не нанесли вреда ни технике, ни противникам. А вот в броневике группы стали появляться очень неприятные выбоины, грозящие стать через пару попаданий пробоинами. Информация получена. Помощь к вам выдвигается, Лавкач 1. Держите глухую оборону, не рискуйте. Чтобы я, когда, не стал пререкаться Кириллу, от 5 до 7 минут. Снайпер не представляет опасности уже сейчас и, минимум, 3 минуты. Гранаты. Взревел Лавкач, бросаясь к окну над подъездом. Колос, готовься. Кидая плазменную гранату, вышел он в командирский канал. Один выстрел, не рискуй. 3, 2, пошел. И из броневика выскочил Колос с наплечным ускорителем. Совершил один выстрел в облако разрывов от гранат со второго этажа и скрылся. Правда, результат на миг ошарашил всех, и атакующих, и нападающих. И то, что разогнанная в электромагнитном поле болванка пробила броню, было приятно, но не сказать, чтобы очень удивительно. Но вот результат, в виде превратившейся буквально в осколочную мину машину был поразителен. На ее месте остался только воронка из крошенного асфальта, а противников, тех, что были за машиной, переломанными выкинуло со двора. Видимо, золотой выстрел, мимоходом подумал Лавкач. Попадание в боекомплект или энергетический центр. Понятно было, что броневики нападающих ездили не на ДВС. Огонь, не спать, рявкнул Кириллу, сам высовываясь и разряжая выстрел за выстрелом в выкинутых взрывом из-за машин врагов. Вскоре к нему присоединился отряд, но результат множественных попаданий был не слишком впечатляющим. 3 неподвижных тела в раскуроченной броне, а остальные противники вернулись за свои непробиваемые машины. Причем, что неприятно, в основном сконцентрировали огонь на броневике, поняв, откуда исходит основная опасность. И броня машины начинала прогибаться и стонать, а где-то, тяжелый бронетранспортер, тикали мысли Кирилла. Вылазка, надо перебить этих нападающих до того, как, а вот додумать он не успел. В проломе появились две громадные фигуры в доспехах, если и не дотягивающие до механизированных, то близкие к ним, и характерный вид успокаивал, свои. Правда, второй фигуры Лавкач не узнавал и никогда не видел, но главное, что свои. Стреляем интенсивно, но аккуратно. Гранатам отбой, отдал команду он, а фигуры, тем временем, отвлекли огонь нападающих на себя. Но тут роли поменялись. Раньше защитникам надо было несколько секунд сконцентрированного на одном противнике огня, чтобы нанести хоть какой-то урон. А теперь рассредоточившиеся нападающие вели непрерывный огонь, даже кидали гранаты, но вообще без видимого эффекта. Выстрел белоснежно-фиолетовым лучом одного из доспехов вызвал взрыв, пожалуй, даже более сильный, чем в прошлый раз, и по связи послышался крик от явно раненого бойца. «Дьявольщина!» — раздался по связи голос Марка. «Укройтесь, справимся сами, всем укрыться!» — скомандовал Лавкач, впрочем, как и его подчиненные, залегая в зоне видимости терминала отряда. Интересно, как понятно, было всем, и не зря. Фигура, выстрелившая лучом, сняла с набедренного крепления пистолета подобное оружие, которое, учитывая размеры доспеха, вполне тянуло на тяжелый пулемет. В другой руке у фигуры появился клинок, посверкивающий красными рунами, знаменитый напильник Марка. По слухам, вполне себе рабочий инструмент, который занятый инженер, озверевший от мешающих ему работать, стал использовать как оружие. Чертовски эффективное и устрашающее, несмотря на то, что контактное. А вторая фигура извлекла два относительно коротких, сверкающих плазменными кромками клинка в обе руки. И они начали, по сути, истребление. Лавкач отметил, что даже пистолетом Марк пользовался редко, предпочитая работать клинком, а второй боец просто превратился в этакую мясорубку, окутанную двумя полупрозрачными светящимися дугами. Правда, после уничтожения десятка противников, против доспехов вышли трое нападающих. Их доспехи были менее массивны, но в руках были клинки, и выстрел Марка в одного из них, породив изумленные вопли, просто оставил выщерблину на корпусе доспеха. «Алхимическая защита», — произнес Кирилл в чат группы, заметив в момент выстрела Марка легкое мерцание, а фигуры начали работать клинками. И если двух противников Марка и его напарник уничтожили меньше, чем за 5 секунд, Марк просто разрубил клинок вместе с телом, а напарник провернулся вокруг делающего выпад противника, оставив за собой три неравные куска тела и доспехов, то вот третий. Лавкач таких бойцов никогда не видел, слышал легенды и считал байками. Но вот сейчас такая байка у него на глазах, довольно серьезно, по крайней мере на вид, угрожала Марку и его напарнику. Видимо, этот мечник был физически одаренным, с развитым ускорением тела, но явно не только. Отточенные, незаметные глазу, но оставляющие на доспехах Марка и напарника проплавленные зарубки движения. Под удары Марка противник вовсе не попадал, а вот плазменные клинки напарника изредка парировал и бил в ответ, будучи в разы быстрее обоих. Лавкачу показалось, что этот мечник даже отбил несколько выстрелов Марка своим клинком, не сбивая темп. Но тут в чате послышался спокойный голос Марка. «Занятно, но пора заканчивать». И в тот же миг от доспеха Марка к мечнику буквально выстрелили десятки гибких манипуляторов, одновременно с выстрелами пистолета и выпадом меча Марка. И какой бы искусный мечник ни противостоял основателю корпорации, он не мог быть в двух местах одновременно. Несколько манипуляторов были срублены, но попадания пуль пошатнули мечника, а попытка парировать несущийся к нему напильник закончилась тем, что клинок мечника нападающего был рассечен на две половины. Оставшиеся манипуляторы вцепились, фиксируя фигуру, и тут удар напарника Марка обезглавил противника. Лавкач оглядел трансляцию диспозиции, успел увидеть трех убегающих противников, но тут оружие Марка не подвело. Три метких выстрела прервали бег напавших на объект гаража. «Марк, снайпер», — решил напомнить Лавкач. «А ты, Лавкач, привет, как рука?» — раздался голос Марка. «Отлично, но там, знаю, нет, снайпера больше не будет. Ушел, зараза», — досадливо произнес Марк. «И откуда они такие шустрые? Впрочем, разберемся. Лавкач, у тебя же потерь нет?» «Один нет, только теплые, трое, не в критическом состоянии», — с искренним изумлением сообщил ловчий, под изумленный матерок отряда. «Дело в том, что сиплый поднимался. Видок у него, конечно, был как в ужасающих фильмах про восставших мертвецов, но телеметрия, на которую Лавкач даже не стал смотреть, на разнесенные в клочья головы он насмотрелся и без того, а вид у летающего бойца был однозначен. Однако, сейчас стало понятно, артефакты ослабили силу патрона, да если не безопасный, то не способный пробить череп силы, и попавшая в голову сиплому пуля откинула его, явно сотрясла. Ну то, что у него находилось между ушами, определил для себя примерно тип травмы Лавкач, и скользнула по черепу, сняв с бойца ощутимый кусок скальпа. Брызги крови, полет, вид повреждения от пуль снайпера, никому и в голову не могло прийти, что у сиплого на шее что-то осталось. А сейчас боец, с кривой и виноватой ухмылкой на окровавленном лице, сидел и обрабатывал череп и края раны. «Отлично, нападений быть не должно, занимайте оборону, дежурьте, патрули, К черту, вскоре прибудет подкрепление и смена, слушаюсь, и трофей, хотя просто приглядите, чтобы не растащили, уже на ходу, сопровождаемый напарником, сообщил Марк. И это все, произнес один из бойцов, он просто ушел. А что ты хотел, хмыкнул Лавкач. Марк, чертовски занятый человек, минимум половина, а то и больше корпораций, он. Скажи спасибо, что пришел и вообще помог нам. Вообще Лавкач в данном случае был искренен. Марк заслуживал только искренней благодарности и преданности в ответ на то, что каждый боец в этом бою потратил спецсредств больше, чем стоит найм сильного ветерана. Ни один из нанимателей Ловчего, да даже Империя, никогда бы не пошла на такие траты. Проще нанять новых, но не Марк и корпорация «Гараж». Слова при основании корпорации не было показухой, когда за фразы своих не бросаем гибнут именно свои, за весьма сомнительные цели, весьма сомнительных личностей. Впрочем, к счастью, Лавкач был сейчас в корпорации «Гараж», и жизни бойцов не взвешивались на золотых весах каким-нибудь зажравшимся сукиным сыном. Короче, охранять периметр, рявкнул Лавкач, занимаем оборону, у нас раненые, даже смерть не причина выполнения долга перед корпорацией, с усмешкой рявкнул Лавкач, про царапины у вас, смешно говорить, Рави, что ты, сиплый, взглянул он на бойца с перебинтованной головой, а я чё, я ничего, не лезет. Продемонстрировал он, что шлем и вправду не влезает на перевязанную башку. «Знаешь, Сиплый, мне кажется, пришло время тебе менять позывной», задумчиво сообщил Кириллу. «Я многое видел, но чтобы снайперскую пулю ловили башкой, а потом бормотали, а я чё не на том свете», покачал головой Лавкач, под смешки отряда. «Будешь шлемоголовым», решил он. После отбитого налета мы вернулись с Глорией в гараж, разоблачились на доспешных стендах, и в меня уставился полный укоризны, обвинения и прочих негативных эмоций взгляд, да еще приправленный соответствующим эмоциональным посылом, и не от кого-то, а от Глории. И что такое, не выдержал я под этим женским оружием и четверти минуты, нет, ну мог вообще не обращать внимания, конечно, но информационная база женщины, их повадки и места обитания тонко намекала на контрпродуктивность подобной позиции, проще спросить и выяснить, «Что это за зырки?» «Я обиделась», — заявила Глория, надув губу и сложив руки на груди. «Ну приехали», — вздохнул я, — «ладно, насколько я в курсе, вам необходимо подобное время от времени. Ладно, дорогая супруга, давай присядем, выпьем кофе, поговорим. Ты расскажешь, что тебя, кому это вам?» — подбоченилась Глория. «Женщинам», — отрезал я, а пока девица набирала воздух для очередной гневной тирады, буркнул. «Кофе будешь? С круассаном». «С круассаном? Буду». Решительно махнула она рукой. Похрустела печевом, запила кофе, но после, опять обвинительно уставилась на меня. «Ну что такое?» Вздохнул я. «Марк Мехов, как ты посмел скрыть от своей супруги, любимой притом? У меня других нет», для протокола уточнил я. «А хотел бы? Да ну нафиг!» С некоторым опасением ответил я. «Ну ладно, так вот, как ты мог скрыть, что ты, негодяй? А когда я это скрывал?» Озадачился я. «Ты, Глория, какие-то неудобоваримые претензии предъявляешь. Что инженер, говорил, что негодяй, никогда не скрывал. Я, вообще-то, в Нижнем городе живу и работаю. Тут негодяй, автохтонное население. То, что я негодяй, настолько же очевидно, как и моя гениальность», скромно подытожил я. «Ну ладно, не скрывал. Но что настолько?» Обвинительно уставилась она на меня, да еще и тыча пальцем. «Это насколько? Ты скрывал?» Последовал обвинительный тычок пальцем. «Не скрывал. Ни один суд империи не примет твои аргументы всерьез. Вот ты негодяй, занудый подлец. Глория, мы ругаемся, или обмениваемся комплиментами?» На всякий случай уточнил я. «Как ты мог скрыть от меня то, что у тебя есть еще один боевой костюм? Во-первых, не скрывал, а готовил сюрприз. Во-вторых, не боевой костюм, а боевой доспех. Зануда. Я, домой, отдыхать». С этими словами Глория, гордо задрав нос, покинула мастерскую. «Интересно, это у нас была семейная сцена, или что?» Задумчиво произнес я, смотря на хлопнувшую сейфовую дверь. «Полагаю, Марк, в некотором роде так и было, но не прогнозирую по результатам негативных последствий или ухудшения отношений. Я тоже, Икси. Мне просто было интересно, это та самая, пресловутая семейная жизнь? Думаю, что если и семейная жизнь, то явно не пресловутая», — ответил Искин. А я присел, сделал себе кофе и задумался. Вообще именно боевой доспех Глории был не столько и не столько подарком, сколько необходимостью. Дело в том, что тень, именно враг нескольких копошащихся в Нижнем корпораций, не помеха, как я и гаражные, пусть серьезная, а именно однозначный враг, на уничтожение которого корпораты бросят немалые ресурсы. И, кстати, имперские проверяющие дадут на это добро. В смысле, сели у корпоратов появится доказательство связи гаража и тени. В таком случае будет выходить так, что мы объявили войну нескольким корпорациям, не считая того, что любой побочный ущерб окажется нашей ответственностью. А его было немало, хотя от Глории, в основном в финансовом плане. Но отбивающиеся корпораты наносили немалый ущерб сами по себе, а в условиях необъявленной, но войны, это тоже на нас. Короче, если связь всплывет, у нас будут очень крупные проблемы, по крайней мере ближайший год-два. По прошествии этого времени, не факт, но дожить-то до этого происшествия надо. Соответственно, Глория в Килифе, в операциях гаражных, это постоянный и совершенно ненужный риск. Но Глория без Килифа, участвующая в операциях гаражных, это совершенно ненужный риск с моей точки зрения. А Глория, не участвующая в операциях гаражных, это то, что не устраивало саму Глорию. Так что занялся и создал средний доспех. Глория, конечно, ворчала, медленно и прочее, но на самом деле, получился отличный доспех. И те недостатки, о которых ныла девица, компенсируются защищенностью. Не говоря о том, что стиль боя совершенно другой, и с тенью нового бойца корпорации «Гараж» никто не сопоставит. Хлебнул кофе, связался с бойцами в яме. Так мне, прости логика, стали парить мозг насчет укрепления и состава патрулей. Кирпич в запой ушел, участливо поинтересовался я, когда, испуганно пискнул Тимоха. Вот и я не знаю, когда. Тимох, какого хрена ты мне паришь мозг? Вопросы патрулей и обороны, к кирпичу. Ладно, отба. Какой отбой? Возмутился я. Трофеи соберите и везите мне, сделаем. А я продолжил думать, на этот раз уже насчет нападающих. Это вот совсем не шутки, вообще-то, это уровень элитных частей имперских карателей, такие бойцы в Нижнем были только за нас, во время отпуска у графа Мехова, на минуточку. Не они, конечно, точно не они, снаряжение, оружие, тактика, совсем другое, но уровень подготовки и эффективности, сопоставим, и свалились нам на голову, да еще нападая на фактические руины. Непонятно, и критически важно разобраться, кто, откуда и какого хрена. При этом, пусть мы не понесли потерь в живой силе, потери техники, кошмарные, для начала от снайперов, причем пока еще непонятно толком, что там вообще случилось. Итак, к вычисленной точке остановки бронетранспортера и ведения огня выдвинулся сержант Бобик из стая. Сержант побыстрее, но первое, что случилось, уничтожение всего внешнего оборудования, в том числе сенсоров и связи. Это очень мощный телекинетик сжал сержанта, иных вариантов просто нет. Думал расплющить, но не справился. И данных от сержанта Бобика нет, а сам он уныло телепается к гаражу на трех лапах. Но лапу он потерял не просто так, часть стаи обнаружила запекшуюся кровь в достаточном количестве. Собственно, прибытие стаи положило конец бою. Робопсы стали взрываться, прыгая на бронетранспортер, а тот просто сбежал. Омерзительно метко и эффективно отстреливаясь по робопсам, а потом вообще врубил систему маскировки, так что мы даже не знаем, кто это и откуда. С боем у дома, все понятно, но нужно больше высокотехнологичной защиты. Не только командирам, всем бойцам, более эффективное оружие, но это чудовищные деньги, которых не то, чтобы жалко. Их просто нет у гаража, разве что есть надежда на трофей, может, найдется какая-то интересная технология, хоть как-то окупающие траты. Например, что там так здорово взрывалось. Впрочем, об этом подумаю позже, зевнул я. Потелепался в квартирку, и засыпая задумался, что эксперимент с усилителем эфирного доспеха провалился. То есть он, конечно, работает. Вот только без источника питания механизированного доспеха жрет столько эфира, что я им второй раз просто не буду пользоваться. Без механизированного доспеха, само собой, засыпая думал я. Проснулся, бегло выслушал доклад Икси, новых нападений не было, вроде все нормально, и только занялся утренним приведением себя в порядок, как заходит Федя. «Привет, Марк, есть где, что с тобой?» – выдал друг. «Хрен знает», – ответил я с пола, пытаясь понять, а что со мной случилось-то. Просто на секунду перед глазами поплыло, вестибулярный аппарат сделал вид, что отсутствует у меня как класс, а я оказался на полу, пытаясь понять, что со мной. Но беглая самодиагностика в трансе никаких причин моему падению не нашла. Жив, здоров, физически и ментально. Ну, насколько это можно применить к гениям, конечно. Со мной, аккуратно поднимаясь, ответил я, все в порядке. Но Марк, Федь, в порядке. Не надо эскулапой беспокоиться. Я к тебе зайду через полчаса-час. Надо кое-что проверить. Хорошо, Марк, с отчетливым сомнением озвучил друг, покидая квартирку, а я стал себя перепроверять изомер. Форсированная развертка базы инженера шестого уровня активирована. Форсированная развертка базы инженера шестого уровня деактивирована. Физические и ментальные параметры носителя не приспособлены к ускоренному восприятию. Усвоение переводится в штатный режим. Интересненько. И такого ни черта не только не было раньше, это было одно. Просто никаких подобных надписей и форсированных режимов в базах нет. Наверняка, потому что информация про базы мне стала доступна почти в полном объеме. И что это за хренотень, непонятно. Возможно, последствия действий экзаменатора, но вряд ли. Скорее всего, некая синергия или полученная способность от базы теневого, очень на это похоже, учитывая временное окно. А значит, надо бы к нему почаще наведываться. И из-за этой надписи и возможных положительных перспектив в освоении, и из-за тренировки, как ни крути, а она довольно эффективна. А то, хотя Глории я не признаюсь, но мое самолюбие несколько задето. Я с клинком вообще ни черта не мог сделать с этим мечником, только получал зарубки. А Глория, хотя и уступала ему, но была в новом доспехе, непривычном, и наносила ответные зарубки, в отличие от меня. В общем, потренироваться не помешает. И, наконец, есть интересный эффект. Мои физические кондиции росли. Пока этот рост, возможно, и укладывался в погрешность, да и оставался вопрос, как пребывание в аналоге Вирта может ускорить, например, время прохождения нервного импульса, причем после пребывания в этом аналоге Вирта. Но два образца у Икси есть, и она дает 80%, что мои тренировки меня улучшают, так что еще одна, вполне весомая причина навестить теневого. Глава 4. Клиника «Ветер жизни», верхний город, Новгород, Глория. Глория находилась в пустом, темном помещении, в котором, казалось, не происходит ничего, кроме колебания воздуха от ее дыхания. Но на самом деле эфир в этом помещении бурлил, как в кипящем котле, свивался в спирали, тек как вокруг Глории, так и внутри ее. Само это помещение было уникальным и не слишком законным диагностическим артефактом. Империя накладывала мораторий на диагностические артефакты эфирного тела свыше определенной сложности. Например, алтарь дара, на котором можно было выявить дар, силу и направленность его даже у новорожденного был императорским сокровищем. И не просто так. Глория не слишком разбиралась в высшей артефакторике и алхимии, но алтарь дара во время своего создания сожрал не менее сотен человек, а согласно официальной позиции империи, их душ, причем именно сожрал. В процессе создания вокруг алтаря начали умирать люди, создатели, и доведен этот амбициозный имперский проект до конца только за счет приговоренных преступников. Конечно, диагностический артефакт в клинике и близко не приближался к точности алтаря дара, но, судя по всему, его создание обошлось не в одну и не две жизни. Казалось бы, зачем этот артефакт нужен вообще? Если все параметры дара сможет считать, возможно даже точнее, сильный и обученный одаренный, тот же менталист или лекарь. Однако, потребность в подобных артефактах была крайне велика. Одаренные, способные диагностировать эфирное тело, были крайне редки. А уж не состоящих в родах или на службе империи, и вовсе не было. А патология и отклонение дара эфирного тела пусть и редкость, но встречались. Да и новые, неизвестные дары появлялись. Все это, как понятно, требовало диагностики, но вот делиться данными о своем даре, вещью важнейшей и секретной, желающих было мало, и имперским клиникам далеко не все доверяли, да и не все могли воспользоваться их услугами. А уж про родовых специалистов и вопроса нет, ни один из них не давал клятву, что поставит тайны пациента выше родового или корпоративного блага. Так что частные клиники, подобные ветру жизни, были и процветали, полуподпольно пользуясь диагностическим артефактом. И именно тут Глория была почти спокойна, снимая килиф. Мало того, что клятва медиков, так еще и сам факт существования артефакта, не говоря о его создании, был тягчайшим преступлением против империи. Диагностика завершена, выходите, голубушка, раздался старческий, но не дребезжащий голос, а темноту комнаты пронзил луч света от открытой двери, на пороге которой стоял доктор. Другого имени для него Глория не знала, как и он называл ее лишь голубушкой, что, учитывая даже внешний возраст старичка-доктора, было вполне позволительно. Выйдя из диагностической комнаты, Глория оказалась в небольшой, но уютной приемной, где за терминалом сидел розовый, невысокий, улыбчивый старичок. «И могу вам сказать, что ваши показатели, голубушка, изменились. Но даром вашим нужно овладевать, потому как он растет в силе и явно доставляет вам неудобства. Надо. Порекомендуете наставника?» – хмыкнула Глория. «Увы, голубушка, надежного человека не порекомендую, а ненадежный мне не нужен», – подытожила Глория, на что доктор кивнул, разводя руками. «И никаких способов взять дар под контроль нет, алхимия, еще что-то, как я вам и отвечал. Нет, у вас, голубушка, проблема не с эфиром, его-то вы усваиваете прекрасно, а именно с применением дара, который не столь сильно на эфир и завязан. Эфир тут, скорее катализатор воздействия, если можно так выразиться. И проблемы ваши, как мне видится, в неконтролируемой и раздражающей телепатии, видениях. Впрочем, вам тут виднее, я лишь перечисляю наиболее распространенные варианты. Так что алхимические препараты вам не помогут, разве что изготовленные мастером-алхимиком, индивидуально для вас. Да и то не уверен, что поможет, в своей практике я с подобным не сталкивался. Правда, правда, есть для вас, как для женщины, довольно. Ну скажу так, подходящий выход, ребенок, вздохнула Глория. Да, беременность и разрешение от бремени. Эфирное тело ваше отреагирует на беременность само, приведя состояние дара и эфирных каналов в гармоничное состояние. И пока ваш дар вновь не разовьется, вы избавитесь от неприятных последствий. А то, что последнее время мне несколько легче, так это скажите спасибо человеку, с которым вы проводите время, голубушка. Не знаю и знать не хочу, кто он, но как менталист он сильнее вас в разы и благорасположен к вам, похоже, что искренне, и я ему сочувствую. И почему же? Подбоченилась Глория. А потому, голубушка, что все то, что доставляло неудобства вам, доставляет неудобства ему. Возможно, этот человек достаточно искусен, чтобы справляться с этим без напряжения и последствий для себя. Но тогда вопрос о наставнике вам стоит задавать не мне, а ему, пожал плечами доктор. Ну а если же он не столь искусен, то к тяжести его дара вы добавляете и свою толику. Понятно, задумчиво произнесла Глория. Что ж, доктор, я пойду. Удачи вам, голубушка. Глория покинула клинику, привычно перебираясь между верхних этажей высотных домов. Но ни это, ни отслеживание возможных опасностей, не мешало ей рассуждать. С Марком выходило странно. И сам он, и Икси говорили, что Марк не учился управлять даром, только книги и склад характера. То есть, чтобы научиться у Марка работать с ментализмом, надо стать Марком. Излишне кардинальное решение, хмыкнула Глория, продолжая путь. С обучением же, возможно, что-то и получится в дальнейшем, но явно не скоро. И Марк, вроде бы он не жалуется, похоже, даже не замечает толики, но все же, о судьбе своей она прекрасно знала, дар постепенно, по мере развития, будет выходить из-под контроля. Но когда она начинала и продолжала путь своей мести, ей было все равно, просто не думала, что доживет до момента, когда это станет проблемой. А сейчас, ребенок, нет, шутить над Марком было весело, но она никогда не думала. Впрочем, она никогда не думала, что она будет с кем-то рядом. А теперь Марк, муж, и спят они в одной постели. Сложно все это, вздохнула Глория. И надо бы поговорить с Марком, серьезно обсудить, как же это все смущает и не хочется. Но и оставлять как есть, сваливая на него пусть посильную, но тяжесть, без его согласия, неправильно. Так что в ближайшее же время Марка ждет серьезный разговор. Главное, не дать ему пути к отступлению, улыбнулась Глория, продолжая путь. Проснувшись, я направился запускать новые производства. Говорить с Федей ерунда, сделаю, хорошо. А вот заявятся эти сволочные ревизоры, которым совершенно наплевать на занятость и дела. И где их хоронить тогда? Потому что если не будет производств, хоронить придется, иначе корпорация накроется ржавым кузовом. Так что, не желая решать лишнюю и ненужную проблему с неуместным погребением, я занялся обустройством, и заодно занялся тиражированием крабиков для будущей стройки. Утилизаторы старых покрытий, мелкого мусора, не лишние совершенно, да и в производстве, к счастью, не затратны ни по материалам, ни по времени. Даже возникла идея наклепать огромную орду крабиков, напуская ее на всяких мешающих идиотов. Но, к сожалению, не лучшая идея, неосуществимая, как ни крути. Процессорные мощности не резиновые, автономный мозг крабиков простой до упора. В общем, эффективность этого решения практически нулевая. Либо их просто и без затей уничтожат, либо крабики используют вообще весь металл, до которого смогут добраться, на самовоспроизведение. Вид планеты после подобного крабьего перформанса даже умозрительно выходил не слишком привлекательным. Про какую бы то ни было цивилизацию можно и не говорить. Так что дурацкую идею я выкинул. С производствами, пока начерно, закончил, и поручил Икси загрузить их чем-нибудь, пусть для вида. Сам же засел за терминал, разбираться с хренотенью, что вчера случилось, и в результатах было две вещи. Первое, приятное несмотря на то, что я несколько не доглядел, хотя потому и приятное, а второе, наоборот, хотя и не критично, но все же не слишком радостно. Итак, вчера, нарявков на Тимоху, на тему трофея вези, я немножечко не рассчитал свою загруженность и потенциальную опасность этих самых трофеев. Например, эти машины взрывались, и взрывались с очень мощным фугасным действием, поражающим эффектом от которого были только обломки машин, по большому счету. Но вот если такая машинка взорвется в закрытом помещении гаража, нахрен оно нам такое не нужно? Здание, скорее всего, выдержит, но повреждения заранее пугают. А в то, что в машинах на нетипичных технологиях встроены системы самоуничтожения, можно, конечно, не верить. Но только действовать надо так, как будто они есть, вне зависимости ни от какой веры. Но Тимоха прямо порадовал. Трофеи собраны, но не в гараже, на складе схроне, оборудованном мощной системой защиты. И если взорвется там, повреждения будут минимальными. А прежде, чем вести добычу в гараж, мне надо на складе побывать, проверить на опасности и обезопасить трофеи, если что. А вот огорчил меня сержант Бобик. Да, через стаю он передал проводной связью, что направляется в гараж, и пропал, не совсем, но, судя по всему, какие-то повреждения, точнее, их усугубление в пути, вынудили Бобика найти укрытие и заняться саморемонтом. Об этом сообщил сложно модулированный, единоразовый импульс и все. Связи с Бобиком нет, и искать его разве что с моим сканером, прочесывая квартал за кварталом. Но относительно целый через день-два отремонтируется и доберется. Хотя задержка, конечно, печалит. Но расстраиваться я не стал, а запустил даже не производство, а диагностический центр и мойку. Автоматизированную линию, способную сортировать добычу со свалки на пригодную к разбору и использованию и годную только в переплавку, ну и производящую грубую очистку и частичный разбор пригодного к работе. Это высвободит определенную часть сил миньонов, а значит, можно будет пробовать потихонечку начать производство разработок корпорации «Гараж», в смысле готовой продукции. До сего момента мы либо продавали детали и узлы, либо отреставрированные, хотя с учетом объема переделок и ремонта, это бы было вполне себе новым, но теперь оно станет новым официально, пусть не слишком сильно, но ощутимо увеличивая прибыль гаража. Тут, кстати, меня Икси удивило. У нас помимо барона и стальной вязи появились потенциальные клиенты из верхнего. Распробовав полуфабрикаты, эти покупатели, пока по сети, интересовались насчет готовой продукции, объемов, гарантии и прочих моментов. То есть построенные для ревизии мощности оказались задействованы и начали клепать потенциальную прибыль в режиме реального времени. И это, хорошо, с остальным не очень, но пока я просто ничего не могу сделать. Разве что бегать с выпученными глазами, искать Бобика, данные от которого 50 на 50 дадут подсказку, кто эти сволочные нападающие. Ну или разбирать трофейную машину, что даст подсказку с еще большей вероятностью. То, что подобные профессионалы оставят в машине бумажку с надписью «А вот какая мы веселая компания злодеев, живем там-то и там-то, я с чего-то совсем не верю». А значит, на текущий момент вроде как дела и есть, но вот совсем срочных не наблюдается. Следовательно, навещу-ка я теневого, тоже совсем не лишнее, да и потенциальная польза наклевывается. Благо, с чудовищным ускорением в этой базе я потрачу максимум пару часов. Какие гости? Широко оскалился на туманной голове полумесяц улыбки провала. Готов, несли, не успел я договорить, расставшись с очередной виртуальной жизнью. Да дай сказать, вот так и будешь орать, пока враги будут вдумчиво разделывать тебя на кусочки, отвлеченно сообщил мне теневой, вдумчиво разделывая меня на кусочки. «Достал», — сообщил я, воображая оружие, и умирал, умирал, умирал, как будто не было предыдущего захода, когда я хотя бы понимал, от чего проигрываю. Теневой был быстрее, сильнее, эффективнее, да в разы. Я не просто не успевал ни черта сделать, я в 90% случаев просто не понимал, как меня разделали на запчасти, оторвали голову, разрубили на половинки, а рука, ну серьезно, достал он меня с правой рукой, прицепился к ней, как неодимовый магнит к железной стружке. Из 60 смертей, 46 я заканчивал одноруким. Это следующий уровень сложности тренировки. После очередной смерти, проглотив тонну мата, поинтересовался я, чего, гы-гы-гы, ликовал теневой гад. Какой сложности, нерадивый и вечно дохлый ученик. В прошлый раз я действовал эффективнее. В прошлый раз ты действовал так же неуклюже и бездарно, как и сейчас. Так почему? Потому что я посчитал, что так будет. Забавно, оскалился он провалом в пустоту. А пока я прикидывал, врет или нет, опять откромсал мою многострадальную конечность. Да отстань ты от моей руки. Не выдержал я. Не отстану, ехидно оскалился теневой, и вдруг серьезно продолжил. Это тренировка. Потеря столь незначительной части тебя не должна влиять на твою боеспособность. Не знаю, возмутился я, кашлянул кровью из пробитых легких. Ну и помер, само собой. Хотя, вообще, как мне неприятно признавать, теневой прав. Эта тренировка и чертовски ценная. Я на практике овладел за считанные минуты реального времени не только теоретическими принципами, но и практическому применению ментализма для локальной остановки крови, точно выверенной блокировки нервных окончаний, при травматической ампутации. Да банально. Получил опыт работы в бою, со смещенным центром тяжести, которого в реальности я черта с два получу. В общем, в некотором роде смирился с текущим положением вещей, и даже что-то пытался сделать, и даже не вышел из себя на издевательское. А вообще, я развлекаюсь, а просто в очередной раз отметил, что ни черта это не просто база, а, скорее всего, это даже не сложно база, а где-то на 300-й смерти теневой отступил на шаг. На этом все, ученик. Если мы продолжим, ты будешь так же позориться, влача свое немощное тело на колесах, не в силах использовать ноги. Приходи в следующий раз, или не приходи, тебе все равно, я помню. Выдающееся достижение, похлопал он туманными ладонями. Прощай. Придя в себя, я крепко задумался. Про колеса в реальности весьма интересно. Все же читает мои мысли, возможно, но точно не пойму. Разобраться во всем этом можно только со временем, постигая эту базу. А пока, просто бессмысленное теоретизирование. И стигматы, чтоб их, проявились. Нет, ну вот как, но возмущаться я не стал. Просто добавил еще один вопрос в мысленный список. И, к счастью, стигматы были не настолько лютыми, как в первый раз. Даже без повреждений плоти, только перевозбужденная нервная система, в основном периферийная, уверенная, что ее только что рвали на части. В общем, мысленно сплюнул, пожелал теневому много всяких гадостей, теневых и не очень, и решил опять наведаться к сволочуге, как оклемаюсь. А пока, раз у меня все болит, надо бы заняться чем-то не слишком напряженным, но полезным. Подумал, да и занялся. Я Феде танки обещал черти когда, а руки пока не дошли, и занялся моделированием средних, ракетно-пушечных, городских танков. И вроде все хорошо, но слишком. Схемы показывали золотыми линиями то, что все мои задумки, даже не самые, на мой взгляд, правильные, осуществимы. А учитывая то, что делал я, мягко говоря, не стандарт, не нравится мне это, вслух сообщил я. И что же, Марк, поинтересовалась Икси? Кстати, могу вас поздравить. Улучшение физиологических параметров в базе можно считать доказанным фактом. Замечательно, поликовал я, потирая особо ноющие детали организма. Просто праздник какой-то, Икси. Но не нравится мне не только это. Не только улучшение ваших кондиций, именно. Я разрабатываю принципиально новую модель мобильного вооружения. По крайней мере, ходовые элементы не имеют аналогов. И мои золотые схемы выдают полную осуществимость всех идей. Это полагаете, что осуществимость создания и практика применения будут находиться в противоречии? Я уверен в этом. И знаешь, позови Андрея. Хорошо, Марк. Просто я, конечно, гениален. И вообще замечательный инженер и прочее. Вот только манией величия я не страдаю и не наслаждаюсь, прекрасно понимая, что не знаю и не умею всего. Этот недостаток временный, но количество времени на его устранение требует как минимум бессмертия, к которому я стремлюсь. А значит, мне нужен относительно узкоспециализированный специалист, способный проконсультировать именно в прикладных аспектах применения. Ну, на крайний случай, будет у меня еще один виноватый, кроме меня самого. Привет, Марк, чего хотел? Благоухая перегаром дорогоспиртного вошел главный автомеханик гаража. Присаживайся. Смотри, развернул я к нему терминал, набрасывая схемы и узлы ходовой танков. А интересно, но нихера не нужно. А почему? Смотри, поворотные опоры колес в такой конфигурации уменьшат остойчивость конструкции. ХММ, а у меня еще и пушка. И не безоткатная. Это, выходит, что он от выстрела грохнется. Причем от собственного, а не вражеского. Ну да, но только в этой конфигурации. Так-то идея. Хреновая идея, Андрей, сам признал я. Танк – это сильная заваруха. Стрелять будут много и мощно. Он, конечно, сам может подняться, но выйдет из боя минимум на минуту. Нахрен эту схему дорабатывать? И смотри дальше. Показал еще несколько узлов и моделей новых бронеавтомобилей. С последними, вообще по адресу, потому что ими Андрей и автомеханики и займутся. К моему внутреннему удовлетворению больше косяков Андрей не обнаружил. Это, конечно, не гарантия, что их вообще нет, но уверенность в отсутствии критических ошибок появилась. А мелкие можно поправить, или напильником, в зависимости от объема работ. Так что направил я в цех задание на производство танковых деталей и элементов бронеавтомобилей. Андрей раздухарился и пригрозил сделать дюжину. Так я совсем не против, скорее даже за. Квартал Яма, зона контроля корпорации «Гараж», Нижний город, Новгород. Бригадир осматривал зону строительства. Какие-то придурку вчера порвали ограждение из листового металла вокруг будущей стройки, полегли, конечно, но добавили головной боли, и боевики еще эти под ногами у бригады строенов путаются. Впрочем, не до них. Главное, что вокруг будущей стройки была возведена металлопластовая стена, которую, если и пробьют своими дурными головами всякие бешеные, то только вместе с головами. А сейчас оглядел бригадир бригадирским взглядом потрепанную четырехэтажку. Надо начинать работу, а не подготовку. Осмотрим объект, распорядился он. Так позавчера же осматривали, бригадир. Во-первых, вчера был бой. Во-вторых, Марк что-то говорил о сюрпризе. Мне, почему-то, это заранее не нравится. Но я не уверен, хмыкнул Сергей, заместитель бригадира. А в-третьих, ни хрен языком трепать, ехидно ответил бригадир. Пошли на объект, осмотрим и, за дело, стройка сама себя не построит. И, под хмыки бригады, они направились к дому и замерли на пороге. Мда-а, протянул бригадир, любуясь сотнями роботов-крабов, деловито обкусывающих клешнями мусор и старые покрытия стен, пола и потолка. Они меня как-то пугают, бригадир, не боись, в обиду не дадим, хмыкнул он. Да нет, я к тому, не оставят ли они нас без работы? Нет, покачал головой начальник строенов. Зрелище, конечно, непривычное, но они сильно сократят время работы, да и мелочами не придется заниматься. И все-таки, хорош нудить. И тихо, начальник звонит, извлек бригадир телефон. Под взглядами бригады он слушал, односложно отвечал в течение минут 10, а потом, разорвав связь и хмыкнув, озвучил. Роботы-крабики закончат примерно через час, бригада, и мы приступим. А пока у нас есть интересный ответ на твой вопрос, Серега, улыбнулся он. Это ты про не заменит ли? Про него самого. Марк говорит, что бригаду надо расширять минимум в 3 раза, под удивленный присвист торжественно объявил бригадир. Это ж какие стройки предстоят, огромные, это, мелочи. И, народ, поговорите со знакомыми. Твой Шурин, Сергей, вроде в бригаду хотел, как узнал про условия. Да и не только он, бригадир. Ну в общем все поняли. Только бригада, гнилья не надо ни нам, ни Марку, веско озвучил главный строен. И неприятности будут, да и приведете человека с гнильцой. И все, похоронно прошептал кто-то. Именно, самим могилу ему копать придется, заключил бригадир. Медицинский отсек базы транспорта организации, зона контроля банды Креш, Нижний город, Новгород. Дмитрий лежал в полевой узкой койке и ждал, пока ударная доза эксклюзивной алхимии подействует, сращивая трещины костей. Последняя операция была, последней, сам себе пообещал он. Шеф, похоже, окончательно потерял нюх, скоро кончится. Но уходить надо сейчас, потому что с таким шефом, сначала кончится Дмитрий и парни. Да и Ворон, вряд ли, переживет. Хотя Ворон, может. Ворон он такой, пирует не только на трупах врагов, хотя вслух этого лучше не говорить, но текущая операция – полный провал, ни разведки, ни подготовки. Нет, если бы у Дмитрия спросили, стоит ли опасаться маргиналов из трущоб, хоть 10 раз банду, он бы только усмехнулся. Но кидать отряд без подготовки, с целью зачистить, и ладно бы рядовые бойцы, полегшие все, хотя Дмитрий знал некоторых и даже жалел парней, но это их хлеб. Но он, элитный, высококлассный снайпер, остался без второго номера, потерял 3 из группы поддержки, да сам чуть не сдох, в конце-то концов. Что это за жуткие железные монстры-роботы, из чего они, черт возьми, сделаны, непонятно. Но они были в нижнем, в зоне задания. Кремень, второй номер, сильнейший телекинетик, мертв, и он ничего не мог сделать с робочудовищем, при том, что сжимал в блин танки. А сам Дмитрий выпустил в робота спецбоеприпас, который оторвал лапу, а должен был разметать робота на осколки. И после, какой-то кошмар, удар пламени из пасти робота в лицо кремню, после чего, из клубов пламени, выкатились плечи второго номера. Все, что ниже, было раздавлено чудовищем, сомкнутые на подставленной винтовке зубы. А если бы не это, Дмитрий бы составил компанию кремню, а потом, лавина роботов. Поменьше, но они взрывались. Дмитрий чудом смог пробраться на удирающий транспорт. В общем, провал. И ведь надо было просто. Впрочем, неважно. Выздоравливаю, говорю с парнями, вытащу тех, у кого хватит мозгов, и в отставку. А там отдых, может вольное плавание. Посмотрим. Бойцы, нам сегодня не повезло. Вдруг раздался карк, точнее голос, но в ушах Дмитрия он прозвучал как ликующее от добычи карканье. С улыбочкой в медотсек зашел ворон, неся откровенный бред, торжественным тоном. Неудачное стечение обстоятельств, как же, а наполовину перекушенный ствол, из совершеннейшего металлического сплава, случайность, а сломанные ребра, сюрприз, и куча трупов, недоразумение, так выходит, ворон, мысленно спросил Дмитрий. Но ворон прокаркал свои слова и ушел, а Дмитрий, смотря на окровавленное месиво, бывшее несколько часов назад элитным бойцом, негромко, но отчетливо произнес: «Ноги моей в этой заварушке и организации не будет, встаю на ноги, и в отставку, и вам того же советую», — обратился он к занятым койкам медблока. Глава 5. Этой же ночью я воплотил свое неоднозначное решение в жизнь, в смысле навестил теневого, правда уже не наобум, а с четким планом действий, отдающим, как все визиты, кроме первого, кромешным мазохизмом. Но не использовать эту возможность, пусть и не столь больно в ощущениях, но мучительно больнее в другом смысле. «А ты настырный», — хмыкнул теневой при моем появлении. «Я, такой», — согласно покивал я. «Слушай, а ты можешь использовать раскаленный клинок, ты еще и псих», — послышалось в голосе теневого, да и его вечной улыбке проглянула растерянность. «Угу», — не стал я углубляться в пучины самоанализа и осыпать теневого результатами самокопания. Через секунду меня пробил раскаленный до белого коленя клинок, причем, как и ожидалось, не насмерть, теневой не упустил возможности поелозить во мне высокотемпературной полоской металла. Впрочем, умерла моя проекция достаточно быстро, ну а единственное, что я смог сделать, помимо фиксации наблюдаемого, это не заорать в голос, хотя очень хотелось, ума не приложу с чего. «Ну и как тебе ощущения?» — оскалился теневой, пока я даже после местной перезагрузки восстанавливал дыхание. «Интересно», — честно ответил я, когда смог, и умер. Что, впрочем, для данного места и теневого было совершенно естественным делом. Около 10 раз я пытался отскочить, поотмахиваться шпагой, безрезультатно, как понятно. А вот на 11-й, брезгливо скривив полумесяц провала в пустоту, теневой выдал: «Это полнейший звездец, даже не интересно. Прими соболезнования», — пожал плечами я. «Благодарю», — с просто выдающейся по ехидству улыбочкой выдал он. «Однако интереснее с твоими соболезнованиями не стало. Так уж и быть, даю тебе поблажку. Представляй», — сделал широкий жест он. Ну я и представил, самую обычную, армейскую, осколочную гранату. «Знакомая вещица», — усмехнулся теневой. «И ты думаешь, что этот техноартефакт сработает второй раз?» «Я думаю, не один», — щелчком выкинул я чеку. Теневой встал в стойку, ну и я освободил предохранитель, не выпуская гранату из рук. Ощущение, конечно, блеск. Впрочем, ментализм даже тут позволял вгонять боль в более или менее удобоваримые рамки, хотя и не всегда. Да и продлилось это недолго: пробитая брюшная аорта, вены и артерии, оторванные руки, ноги и лицо, да и в шею осколки попали, так что долго терпеть не пришлось. Появился на месте возрождения, выслушал охренительно точное, важное и ценное замечание теневого, брошенное через губу. Криворукий идиот. Угу, не стал спорить я, опять представляя осколочную гранату. Опять, впрочем, делай что хобы-бы. Заржал теневой, когда в моих руках взорвалась и эта граната. Ржал он и в третий, и в четвертый раз. На пятый он было метнулся ко мне с клинком, но еле успел отскочить от осколков. Дурацкий способ, и не сработает. Да ты достал, уже возмущенно проорал моей развеивающейся в седьмой раз проекции. Стой, рявкнул он, когда я задумался на месте возрождения, представляя гранату. Ты не сражаешься. Он обвинительно указал на меня пальцем. Естественно, позволил себе ухмылку, я, взрывая очередную гранату. И что за безумную хренотень ты делаешь? Поинтересовался он у вновь появившегося меня. Я тестирую и проверяю стандартное оружие, не стал скрывать я, а также оружие, созданное мной. Поражающий эффект мне в целом известен, но насколько оно эффективно на разных расстояниях, смогу ли я действовать, если не буду уклоняться в зоне поражения, здесь это возможно проверить, так что не мешь. Нет, ты совершенно обнаглел, ученик, буквально подпрыгнул теневой. Экспериментатор, будут тебе эксперименты, посулил он с маньячной усмешкой, и, как и ожидалось, устроил мне, да звездец кромешный, если на чистоту, светлым проблеском, ну помимо сбора бесценной, без шуток, бесценной, подобную информацию я бы смог получить, став трупом, или калекой, а им она, по слухам, не слишком нужна. Информацией было то, что теневой загорелся азартом, ну или отыгрывал его, что в общем-то не слишком важно. Важно то, что в попытках прибить меня поэкзотичнее, он целых 4 раза подставился, из сотен, но я ушами не хлопал, и реализовал возможность провести эксперимент. И вот он, кстати, при смертельном попадании, просто исчезал и появлялся через миг, на том же самом месте. И, надо признать, что моих блестящих побед могло бы быть 5, но тут я вместо того, чтобы бить наверняка, отсек теневому правую руку, за его многомудрые наставления, в прошлый заход, и сделал это зря, не в плане смерти, умирал я тут так часто, что как бы не привыкнуть. Просто теневой, с мерзким хихиканьем проорал: «Смотри, как поступает воин, потерявший руку». Подхватил свою отсеченную хваталку и забил ей меня насмерть. Как-то даже несколько унизительно вышло, хотя и не бесполезно в плане опыта и пищи для размышления. Но в целом время я провел не бесполезно. Стоял, лежал, летел и разлетался, терпел, познавая всякие не слишком интересные оттенки слова «боль», ну и собирал данные, и свои отрубленные конечности. И, наконец, теневой заявил: «На сегодня с тебя хватит, а то еще помрешь». «Нет, мне, конечно, плевать, но где я еще найду такую бойкую, но в то же время безответную и беспомощную грушу для битья?» Не успел я прийти в себя, как почувствовал укол, дернулся, и только трансменталиста спас эскулап от роли собственного пациента, а то и обитателя кладбища. Вокруг меня толпился консилиум не консилиум, но сам эскулап и 4 девицы из медицинского корпуса корпорации. «Очнулся», — хмыкнул эскулап, — «и в каком ты состоянии, недолеченный пациент?» «В долечивании не нуждаюсь», — честно ответил я, — «и вообще, от недолеченного эскулапа слышу. А главное, чего это вы тут делаете? Хернёй маемся, твоя железная девка позвала. Пойдем», — махнул он рукой медичкам и свалил в их компании. «Хм, железная девка», — протянул я, прислушиваясь к организму. «И истощение, блин, скомпенсированное питательными веществами от эскулапа, но...» «Так, а теперь думаем головой. Пространство теневого, не вполне пространство, этакий гибрид реального и воображаемого, и оно, в некоторой степени, оказывает влияние на разум, игнорируя мои потуги менталиста. В противном случае я бы летал в этом пространстве на гравитационной, магнитной, ну или еще какой пердячей тяге без технических приспособлений, плевками рушил бы горы и ставил фингалы теневому. Этого, как понятно, нет. Значит, это пространство, вряд ли теневой персонифицировано, хотя и это нельзя исключать, навязывает мне некоторые законы реальности и работы сознания, которые я самим фактом пребывания в этой базе принимаю. И эти законы в некоторой степени корректируют, в чем-то ослабляют, в чем-то обманывают связь я в базе и моего мозга в теле. И как бы я ни пыжился как менталист, обойти я эту корректировку не могу. Ну и опять же, если бы мог, то мое пребывание в этой базе лишилось бы практического смысла, потому что от эпичных и лютых плевков в этом пространстве моим противникам в реальности ни тепло, ни холодно, даже не мокро, вряд ли доплюну. А значит, стигматы будут появляться вне зависимости от моих стараний, и не будут, если теневой будет следить и корректировать корректировку, в заботе о моем состоянии. Самое смешное, что так он и делает, но в этот раз я, похоже, задел теневого за живое, он разошелся, а мои потуги подкорректировать состояние тела ментализмом и какие-то неявные воздействия привели к тому, что организм начал лечить стигматы, причем не как стигматы, а как полноценные раны, ухая тысячи питательных веществ в то, что само рассосалось бы за несколько часов покой. Ну и последствия, понятны, эскулап меня от них излечил. Вот только, Икси, отзовись, а то и вправду начну называть железной девкой. Вы прекрасно знаете, Марк, что железа во мне нет. Да, а сплав корпусов, это не считается. С чего бы это? Усмехнулся я. Ладно, в целом я на нашествие медицины на мою обитель не злюсь. Да, угу, без них было бы не критично, но хуже. А сейчас, легкая слабость, так что правильно позвала. Я вообще отличаюсь умом, сообразительностью, благожелательностью и мания величия. А вы? У меня величие без мании, усмехнулся я. Явно проглотила много гадостей в мой адрес, Икси. А чем вы занимались в этой базе? Расскажите, только тебе, Икси. Если эта информация, клянусь, станет известна без моего ведома и согласия кому бы то ни было еще, включая Глорию, на откровенность с моей стороны можешь не рассчитывать, закончил я, потихоньку вставая с кровати. Закончу с делами и поговорим, сообщил я обиженно молчавшей Эскину, а сам, бегло взглянув на время и прикинув дела, направился в гараж, который с маленькой буквы. Там сейчас стояло 8 усиленных, сверхбронированных и просторных бронетранспортера, машины медслужбы, причем отправляющиеся в свои первые выезды. Так-то, как понятно, медички уже не раз и не два ездили с патрулями и тренировались. Правда, не столько для работы в бою, с этим у дамочек было получше многих недамочек. Но вот, например, знакомство именно с патрульной работой, потребность не выбегать под пули, а ждать пациента в машине. В общем, им было чем заняться. А сейчас их ждали специализированные машины. На 4 койки для тяжелых и 8 кресел для чуть легче. Оборудование, медикаменты, водитель и охранник-санитар, который как раз при нужде под пули и полезет, на то ему броня и выдана. Хотя в идеале никто никуда бегать и лезть не должен. Пациентов различной тяжести положено доставлять в сами медмашины. Но понятно, что в жизни идеал труднодостижим. Но стремиться надо. Эскулап, кстати, тоже был здесь, зыркая на меня, как на недолеченного. И дамочка попалась на глаза, которая нашему медику ассистировала у меня в комнате. Помахала им рукой, полюбовался на довольно схожие, скептическое выражение на их физиономиях. Ну и дождался, когда машины выехали. Пока, несмотря на официальный запуск, эти выезды, тоже обучение и тестирование, и самих медичек, и водителей с санитарами-охранниками, а главное, самих машин. Вот вроде и все сделали по уму, буквально вылезали. А на деле, с гарантией окажется, что надо вносить кучу доработок и переделок, за которыми машины с экипажами и направились. Ну и еще проехаться по семьям гаражных, живущих на нашей территории. Эта категория у них значилась не как полевая, а как дежурная группа медобслуживания. Так-то в Нижнем народ относительно здоровый, а кто не слишком здоровый, обычно и не живой. Но все же, позаботиться не помешает. А после я направился к Феде. Было несколько моментов, которые стоило обсудить, а то толком и не пересекались. «Привет, Марк», высунулся из-за терминала с деловым видом сам господин исполнительный директор корпорации «Гараж», тут же сменив физиономию с важно-директорской на обеспокоенную. «С тобой все в порядке, Икси?» «Это не я, Марк, не она», кивнул Федя. «Но когда к тебе с трехэтажным матом и ассистентками под мышками ломится эскулап, сшибая по пути боевиков, сложно не заметить. А много сшиб?» Резонно заинтересовался я. «Да нет, пару человек, они к нему не пошли, так что все в порядке. А с тобой-то что, Марк?» «Хммм, ну вроде и сложно ответить, а вроде и надо. Считай, легкое недомогание. Как тогда? В общем, похоже, просто растянутое во времени. И тащить в госпиталь меня точно не надо. В общем, что-то там с даром», кивнул Федя, на что я пожал плечами. «Давай лучше к делу. Что-то по этим напавшим на яму по твоим каналам нашлось», поинтересовался я. «Ты знаешь, вообще тишина, развел руками Федя, как будто из воздуха взялись, и туда же делись. А ты, значит, тоже не в курсе? Найти следы в машине профессионалов подобного уровня – это чудо. А Либерман в этом году уже давал скидку несколько раз, так что лимит чудес у нас исчерпан, хмыкнул я, поддержанный хмыком Феди. Но интересное есть. И чего? Прямо заблестел глазами друг, что в общем, ему свойственно. Ну, оружие, броня, кузов машины и ходовая – стандарт, точнее эксклюзив, высочайшего уровня. Но ничего удивительного. Оружие, алхимической оружейной стали, пули тоже не без алхимии. Дорого это, протянул Федя. Ну да, признал я. Хотя дорого создать лабораторию и дождаться, когда она выйдет на рабочий режим. А дальше, если она достаточно производительная, клепай ход сутками подряд, сами то материалы недорогие. А почему это так дорого-то? Ну как минимум потому, что хорошие лаборатории есть у очень богатых родов и корпораций. Им просто нет смысла производить оружие, хотя эксклюзивные образцы, конечно, делают. Но, как понятно, основная прибыль идет с другого, вот и дорого. Ясно, покивал Федя. А что интересного?